Глава 24. Самые древние твари. Солнечный свет прибывал с каждой минутой. Ночь бледнела и растворялась в дальних закоулках. Я стоял посреди дворика Дигуны и с тоской смотрел в ту сторону, где исчезла Фанлань со своим братом. Потом, делать было нечего, повернулся и пошел к столику, за которым уже расположилась вся даосская компания. Сел, посмотрел на наставника Джана. «Ну что?» — сказал я. «Воспитывать будете?» Наставник переглянулся с Дигуном. «Видишь ли», — мягко начал он, «если тебе кажется, что ты по-прежнему все решаешь сам, то ты глубоко ошибаешься». «Очень глубоко», — с комической важностью сказал Дигун. Он сидел, положив ногу на ногу, и вид у него был до крайности самодовольный. «В чем же моя ошибка, почтенные учителя?» С ядовитым смирением осведомился я. «Ошибка твоя в том, что ты не знаешь, кто такие лисы. Ты думаешь, что самое страшное, что с тобой могут сделать, так это разорвать на части. Уверяю тебя, это было бы очень гуманно по отношению к тебе, и уж поверь, лисы на это не пойдут. Не затем они так за тобой гоняются, чтобы потом просто уничтожить». «А зачем?» — сказал я. Наставник Джан в задумчивости поскреб свою бороду. Казалось, он в нерешительности, стоит ли мне вообще что-то рассказывать. «Боитесь, не пойму?» — съязвил я. «Боюсь», — признался Джан. «Точнее говоря, боюсь, что поймешь не так». «А вы попробуйте», — предложил я. «Я сообразительный». Даосы добродушно рассмеялись. Даже вечно хмурый Уца изобразил на лице что-то вроде кривой ухмылки. После небольшой паузы снова заговорил наставник Джан. «Лисы — очень древняя форма жизни. По самым скромным подсчетам, они — современники динозавров». «В действительности никто не знает, сколько они существуют», — вставил Дигун. «Они сами не говорят, а на исследование их, понятное дело, не положишь». «Ясно дело, что это неимоверно древние создания, и они здорово отличаются от всего того, что знают ваши ученые», — продолжил старый даос. «А теперь представь себе цивилизацию разумных и высокоорганизованных тварей, которая существует и постоянно развивается на протяжении, ну, скажем, 300 миллионов лет. Каких высот она могла достигнуть в этом своем развитии?» «Но ведь лисы теплокровные», — сказал я растерянно. «Они ведь млекопитающие. Как же они могли жить 300 миллионов лет назад, когда динозавры толком еще не появились?» «Вопрос хороший. Если считать, что вся эволюция проходила так, как вы ее себе представляете. Ну а если лисы — это отдельная ветвь, особая мутация, которая сотни миллионов лет назад приобрела чрезвычайно устойчивые свойства и с тех пор менялась только по своему собственному желанию, а не следуя законам эволюции?» Я молчал, потрясенный. Стало уже совсем светло, запели птицы на ветках. «Есть еще одна версия», — внезапно проговорил Дигун, «что лисы — это вообще чужая форма жизни, не присущая нашей планете». Наставник Джан усмехнулся. «Наш почтенный хозяин намекает, что лисы — это зеленые человечки с летающих тарелок». Дигун насупился. «Версия ничем не хуже прочих», — сердито сказал он. «Меньше надо смотреть голливудские фильмы», — шутливо заметил наставник Джан. «Так другие же не показывают», — пожаловался Дигун. «Ну, одним словом, лисы — это нечто совершенно особенное», — сказал Джан. «Мы, даосы, сосуществуем с ними уже на протяжении нескольких тысяч лет. Так вот, авторитетно заявляю, что эти существа переворачивают все принятые представления о мире. А именно? А именно, законы природы на них действуют избирательно. Например, некоторые лисы не подчиняются гравитации. Точнее, не совсем подчиняются. Другие способны становиться невидимыми. Третьи проходят сквозь любые препятствия. О таких мелочах, как чтение и внушение мыслей, я уже не упоминаю». Мы помолчали. Тут было о чем задуматься. «Но ведь, насколько я знаю, даосы тоже кое-что могут. и невидимость, и внушение мыслей, и многое другое». «Кое-что можем», — кивнул старик. «Но то, что мы можем, — это результат нашего учения, чрезвычайно развитого по сравнению с вашей наукой, следствие многолетних тренировок, в которых используются изощрённые методы, которые, например, неподготовленного человека могут просто убить. А лисы уже рождаются с этими сверхспособностями. У лис, впрочем, есть своя наука, из которой мы кое-что заимствовали. Но, повторяю, мы много тренируемся, а лисы от рождения наделены чудесным даром. То есть разница между нами такая же, как между человеком, которого вы учили хорошо плавать, и рыбой. Рыба рождается в воде. Она самой природой предназначена для того, чтобы плавать. А человек должен этому еще научиться. Но и самый лучший пловец не сможет соперничать с рыбой. Ему нужны для этого разные технические приспособления». «И у вас есть эти приспособления?» — спросил я. «Если бы их не было, лисы давно бы с нами расправились», — отвечал Даос. Я почувствовал, как странный трепет охватил меня. «Что же это за приспособление?» «В основе их всех стоит то, что вы, профаны, называете даосской магией. В самом простом виде это особые словесные формулы или заклинания и предметы, обладающие специфической стихийной силой, то есть амулеты». «Как это все действует?» «Ну вот, простейший пример. Когда лиса превратилась в Мэйлинь, внешне ее было не отличить от моей дочери. Более того, она усвоила часть сознания Мэйлинь, узнала об ее планах и намерениях, потому она и отправилась сюда. Дигун распознал ее, потому что хорошо знал Мэйлинь. Но вид у лисы все равно был такой же, как у моей дочери. И чтобы она не смущала нас этим видом, я произнес заклинание, которое отменило лисьи чары. Но получается, что этот... это...» Я запнулся, мне не хотелось употреблять слово «лиса» или «оборотень». «В общем, эта девушка спасла меня». «Получается так», — согласился Джан. «Но зачем ей это?» Даосы переглянулись. «Я не знаю», — честно сказал старый даос. «Может быть, это очередная дьявольская уловка, оборотней. Может быть, есть на то иные причины. Мы рядом с ними на протяжении многих веков, но до сих пор плохо их понимаем». «А почему вы оказались рядом с лисами?» Наставник Джан в задумчивости побарабанил пальцами по столу. Потом подлил себе остальным чаю. «Я так своему даже не притронулся». «Десятки, сотни, тысяч лет лисы наблюдали за тем, как развивается человек. Они не помогали и не мешали до поры до времени его развитию. Но однажды выяснилось, что в человеке есть то, чего не хватает лисам». «Что же?» «Это то, что вы, христиане, называете бессмертной душой. То, что возвышает человека над животным, вопреки инстинктам и здравому рассудку, побуждает делать добро. Душа проявляется в человеке через определенные поступки. Это самоотверженность, самопожертвование, милосердие. В общем, все то, что считается у вас, да и у нас, добродетелями. Случайно выяснилось, что лисы могут получить доступ к этой удивительной субстанции и пожрать ее. И для них это наслаждение, которое ни с чем не сравнится». Дигун и Уцай слушали рассказ наставника Джана, склонив головы. Старый даос рассказывал удивительные вещи. «Лисы сделали людей, а точнее их души, своим фирменным блюдом. Это было похоже на наркотик, а наркоманами стали сами лисы. Они уже не могли обходиться без этой ужасной еды. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что душа — субстанция особая, и не всякая душа годится в пищу. Пожирать можно было только души, тронутые тлением, души развращенные, темные, испорченные. Чистая же душа имела иммунитет и не поддавалась лисьей магии. И тогда лисы взялись за растление рода человеческого. В ход пошло все: деньги, жажда власти, тщеславие, зависть, ненависть, обман, сладострастие, гордость и так далее. Список можно продолжать долго. После такой обработки душа человека менялась и готова была к употреблению. стали погибать не только отдельные люди, города и государства, но и целые цивилизации. «Вроде Атлантиды?» — спросил я. «Насчёт Атлантиды не знаю, не видел», — поморщился Джан. «А вот гибель древних греков, римлян, майя, шумеров, египтян — это всё результат деятельности лис. Многие из них почитали лис своими богами, ведь те могут принять любой облик. Разным народам они являлись под видом разных животных. На крайнем севере они показывались под видом белых медведей. У индейцев были волками, а у египтян — крокодилами. У нас — лисами. Суть от этого не менялась, а задача была одна — уничтожить бессмертную душу человека. Это были тёмные, страшные боги древних времён. Они требовали себе жертв, взамен же окружали своих почитателей иллюзиями. Между прочим, то, что религии единобожия отвергают идолов, это лишь отзвук древней борьбы с лисами, которую когда-то инспектировали мы, даосы. Иудеи, христиане, мусульмане, сами того не зная, стали нашими помощниками в борьбе против этих чудовищ. Когда же началась борьба? Много тысяч лет назад. У истоков её стояли древние жрецы и шаманы, которые заклинали богов и духов. Лисы оказались чрезвычайно чувствительны к магии, это было их единственное слабое место. Они сами когда-то установили эту связь между собой и людьми, чтобы было легче влиять на людей. Но оказалось, что связь эта небезопасная для них самих. Она действует в обе стороны. Поняв, что могут влиять на лис с помощью магии, отдельные люди начали двигаться в этом направлении. Они стали создавать науку, способную ограничить лис в их прожорливых устремлениях. Всё это были особенные люди, обладающие необыкновенным умом, волей, знаниями. Но и они в одиночку не могли противостоять лисам. И тогда они стали объединять свои усилия. Они создавали магические общины, которых становилось всё больше. Со временем они стали достаточно многочисленны, чтобы вступить с лисами в открытое противостояние. Так появились мы, даосы. Я молчал, потрясённый. Вот, значит, с кем довелось мне столкнуться и кто теперь охотился за мной. А что им нужно от меня? «Это их тайна», — отвечал наставник Джан. «Но, полагаю, дело связано с твоим учителем. Он был посвящённым даосом, знатоком боевых искусств и величайшим воином на земле. Он обучал тебя и передал тебе свою силу. Ты знаешь, что такое дайгун?» «Прямая передача», — сказал я. «Передача мастерства за пределами методов и техник». «Ну, примерно», — кивнул Джан. «Обычно в профанных школах считают, что это связано с пошлым помахиванием руками вокруг человека и воздействием на него энергии ци. На самом деле речь идёт о передаче напрямую силы от наставника к ученику. Правда, сила — это не совсем обычная. Она не связана напрямую с физической силой, однако это поистине удивительная сила. И вот, как мы думаем, ты стал преемником этой силы». Сложные чувства обуревали меня. Выходит, я наследник силы моего учителя, но тогда что это значит для меня? «Не знаю», — сказал я. «Учитель действительно обладал удивительной силой, но я не чувствую себя таким же, как он. Мне до него ещё очень далеко». «Не так далеко, как думаешь», — сказал Дигун. Однако старый даос движением руки остановил его. «Сила должна проснуться и реализоваться», — веско заметил наставник Джан. «Ясное дело, лисам с тобой повезло. Лисы, конечно, желали бы напрямую заполучить твоего учителя, но он никогда не встал бы на их сторону. А в честном бою он был им не по зубам». Поняв это, оборотни попросту организовали автомобильную аварию, в которой он погиб. «Что значит организовали? Сами, что ли, сели за руль грузовика?» «Нет, конечно, своей шкурой лисы не стали бы рисковать, да им это и не нужно. Лисы используют людей как орудие, они могут управлять человеческим сознанием. И поскольку сознание — часть души, чем более развращена душа, тем легче человек становится орудием лис. Вот и всё». На миг мне стало страшно. «Но ведь таких людей, таких, которые могут стать лисьим орудием, довольно много». «Это точно», — сказал Дигун. «Гораздо больше, чем нам бы хотелось». «Но тогда получается...» Тогда любой человек может оказаться под ударом». «Ты даже не представляешь, как далеко зашло дело», — кивнул наставник Джан. «Лисы внедрились повсюду, начиная от разных видов искусства и заканчивая системами управления государством. В некоторых странах просто управляют лиси-наместники». «Но эти наместники, они сами знают, кто они такие?» «Обычно нет. Лисы очень скрытны и предпочитают держать свои орудия в неведении. Только в крайнем случае, когда им нужно прямое быстрое управление, лисы открываются перед своим орудием, и то лишь слегка». «А можно понять, кто является орудием лис?» «Это не так сложно», — в разговор опять вступил Дигун. «Во-первых, как говорится у вас в Библии, по делам их узнаете их. Орудие лис обычно исключено из привычной нравственной системы координат. Такой человек способен, не моргнув глазом, совершить любое, даже самое страшное преступление. Это как раз и значит, что он одержим лисами. Может быть, даже его собственная душа уже разъята и пожрана, и он является чистым исполнителем воли лис. Такое государство называется обычно Хулиго, лисье царство, а жители его — хулигоны. В таком государстве господствует ложь и насилие. Это любимые методы лис. Еще лисьего наместника видно по поведению», — ввязался Дигун. «Обычно такой наместник совершает поступки, противоречащие привычной морали его страны. В список таких поступков входит пьянство, разврат, откровенное вранье, воровство, коррупция, сведение счетов с противниками, уничтожение собственного народа. Он может совершать их публично, может скрытно, но они все равно становятся известны людям». «Погодите», — растерялся я, — «но ведь эти ваши признаки, они же... они подходят каждому второму политику». «О чем и речь», — кивнул Дигун. «И заметь себе, все это тоже часть общего лисьего плана растления людей. Многие ведь восхищаются человеком только потому, что он занимает высокий пост. У лис это называется соблазн власти. И если простой народ видит, например, что высокопоставленный государственный чиновник позволяет себе воровать, лгать и прелюбодействовать, ему кажется, что это и есть неотъемлемая часть успеха». «Да, успеха», — подхватил старый даос. «Именно успех — любимое лисье словечко. Но под успехом всегда подразумевается что-то конкретное. Высокий пост, счет в банке, престижная модель автомобиля. Ученый, художник, писатель, учитель, врач — никто из них, с точки зрения лис, не может считаться успешным в своей деятельности. Разве только он станет за свою работу получать миллионы долларов. Потому что успехом считается не научное открытие или гениальная музыка, а что-то предметное. А кто не добился успеха, ездит на старой машине или вовсе на велосипеде. Тот неудачник, лузер». «Например, я», — подмигнул Дигун. «Например, Дигун», — согласился Джан. «Он вообще лузер в квадрате, потому что старый. А старым, согласно их идеологии, имеет право быть только очень обеспеченный человек. Если ты старый, но не богатый, то тебя можно и вовсе в расчет не принимать». «Что-то знакомое», — сказал я. «Еще бы не знакомое», — отвечал Дигун. «Вся эта философия лузерства и успеха продвигается в очень многих странах. Но ведь все не могут быть президентами и миллиардерами. И каковы последствия всего этого? Правильно, люди сходят с верной дороги, следуют соблазну, и души их легко становятся добычей лис. Одним словом, если лисы добьются своего, это значит, что мы присутствуем при конце времен». Я молчал, тщетно пытаясь переварить то, что услышал. Вовсю сияло солнце, пели птицы, на деревьях звенели велосипедные звонки. А передо мной сиял черным светом грозный облик всемогущего оборотня. Тут я вспомнил еще кое-что важное. «А блюстители?» — сказал я. «Откуда они взялись и зачем они здесь?» «О, блюстители — это очень древний культ служения духам. Когда мы вышли в поход против лис, завязалась такая драка, что в ней очень скоро погибло бы все живое на земле. И тут появились блюстители. В избежании полного уничтожения всего на земле они предложили нам перемирие. На определенных условиях, конечно». «Что за условия?» «Долго рассказывать. одно из главных положений — не действовать грубой силой. То есть лисы, например, не имеют права просто захватывать и принуждать людей помимо их воли. То же самое и мы. Почему начался такой шум вокруг тебя? Потому что лисы поставили на тебе свою печать. Правда, ты сам виноват, стал есть в их ресторане. Но я же не знал. Тем хуже для тебя. Обманывать не запрещается. К тому же ведь слуга тебя предупреждал? Предупреждал. Вот так ты и стал меченым лисами. Но, впрочем, ради тебя они, похоже, и закон готовы нарушить. Скажу тебе, что если бы не Дигун, пришлось бы, несмотря на все ухищрения, отправить тебя к лисам. «Или снова вступить в войну с ними», — сказал Уцай. «В войну с ними сейчас мы вступать не можем», — отвечал Джан. «Многие столетия мы соблюдали перемирие. За это время воинство даосов стало гораздо меньше. Кроме того, у нас начались разногласия. Мы разошлись по ряду вопросов. Сейчас существуют разные школы, каждый из которых полагает себя идущей по единственно верному пути». Если начнется война, слишком много времени придется потратить на то, чтобы объединить силы. Лисы нам этого шанса просто не дадут. Вот почему я сказал лисам, что готов тебя отдать. А на самом деле? На самом деле я очень хорошо знаю характер своей дочери. Я понимал, что она захочет тебя спасти. Конечно, лисы были бы взбешены, но формально предъявить нам было бы нечего. Ведь Мэйлинь действовала бы на свой страх и риск, но... Что «но»? Но я не учел одного. Этой самой лисы, которая решила украсть тебя еще раньше. На наше счастье, почему-то она не потащила тебя к Хо-Ху, а привела сюда. Может, когда она принимала вид Мэйлинь, воля Мэйлинь была так сильна, что лиса подчинилась ей? «Не думаю», — сказал я. «Мне кажется, у этой лисы был какой-то свой интерес». «В любом случае, все закончилось хорошо, поскольку украла тебя лиса, а не Мэйлинь. Предъявить нам они ничего не могут». «Кстати, а где Мэйлинь?» — спросил я. Наставник Джан усмехнулся. «Вспомнил все-таки. Бедная девочка готова была ради тебя пойти на преступление, а ты даже не поинтересовался ее судьбой». Вся кровь кинулась мне в лицо. Я просто думал, раз вы... «Ладно, не оправдывайся». С ней все в порядке, хотя она и несколько пострадала во время драки с лисой. Один на один, конечно, она бы за себя постояла, но та ведь пришла с целой сворой темных призраков. Утром ее нашли привязанной к скале, всю в синяках. Спасибо, хоть что не убили. Я велел ей оставаться дома. Тут я вспомнил еще одну очень важную вещь. «Вы говорили, что лисы меня закляли не обычным заклятием, а великим», — обратился я к наставнику Джану. «Да», — кивнул тот. «И говорили, что из бездны никто не возвращается таким, как прежде». «Не совсем так», — поправил меня старик. «Из бездны не выпускают таким, как прежде. Но ты вышел оттуда вопреки желанию лис. Они просто не успели тебя изменить». «Откуда вы знаете?» Наставник Джан усмехнулся. Возникла такая версия, не спрашивая у кого. Однако надо было найти ей подтверждение, и мы его нашли. Мы позвонили в больницу, в которой лежал учитель Тай, и узнали точное время его смерти. Оно минута в минуту совпало со временем твоего возвращения из бездны. И тогда нам все стало ясно. Твой учитель, ставший духом, спустился в лисью бездну и открыл для тебя врата. Я молчал. Я вспомнил образ светлого воина, который возник надо мной, когда чудовищный призрак тащил меня вниз в бесконечном колодце. Значит, это был мой учитель. И он еще раз спас мне жизнь. «Между прочим», — неожиданно сказал Уцай, глядя на меня весьма недружелюбно, — «неприятности у нас в самом разгаре». «Что такое?» — удивился наставник Джан. «Мы ведь так и не отдали заморского черта лисам». Опять он заладил про своего черта. «Это не мы не отдали, это Дигун не отдал», — сказал наставник Джан. «Пусть он и отвечает». Я с беспокойством посмотрел на Дигуна. Тот почему-то ухмылялся, крайне довольный. «Редкая возможность насолить Хули Цзин», — потирал он руки. «Но ведь лисы захотят вам отомстить», — сказал я. «И очень хорошо», — сказал Дигун. «Вы будете изгоем, даосы не смогут с вами общаться». «Я и так изгой», — сказал Дигун. «И так ни с кем не общаюсь». «Рано или поздно лисы придут к вам». «Добро пожаловать, уж я сумею их встретить». Я перевел взгляд на Уцая и наставника Джана. Уцай выглядел обеспокоенным, а по лицу наставника Джана ничего определить было нельзя. «Ну, хорошо», — сказал я. «Что же мы будем делать дальше?» Джан посмотрел на часы. «Времени у нас не так много. Фокс уже сообщил обо всем Хоку. Сюда наверняка направлен летучий отряд оборотней. Еще пара часов, и они будут тут». «Да», — сказал Дигун, — «они будут тут. Только нас тут уже не будет». Спустя полтора часа пассажиры столичного аэропорта Шоуду могли наблюдать в зоне отлета небольшую, но колоритную компанию. В центре возвышался рослый парень с приметной иностранной физиономией. Рядом с ним стоял седобородый, но крепкий еще старик в длинном белом плаще, отдаленно похожий на огромную летучую мышь, сложившую свои перепончатые крылья. Тут же приминался удивительный субъект с лысой, как картошка, головой, густыми кустистыми бровями и такого маленького роста, что в европейской стране вполне мог сойти за карлика. Чуть поодаль с недовольным видом стоял здоровяк в традиционном коричневом ифу, так внимательно озиравший окрестности, словно ждал внезапного нападения. Мимо сновали многочисленные китайцы с маленькими по моде чемоданами на колесах. Надрывалось аэропортовое радио на китайском и английском языках, выкрикивая информацию о вылете. Сквозь огромные стеклянные стены было видно, как туристы торопливо шли к своим такси, а опытные туземцы сразу отправлялись на стоянку автобуса или к скоростному поезду, везущему прямо к метро. Рослый иностранец озабоченно посмотрел на старика в плаще. «Вы уверены, что мы поступаем правильно?» — тревожно спросил он. «Это единственный выход», — отвечал старик. «Лисью печать я нейтрализовал, а на ощупь искать тебя в чужой стране им будет довольно обременительно». Иностранец кивнул. «Но мы будем на связи?» — спросил он не очень уверенно. «На этот счет не беспокойся», — отвечал старик. «Надо дать лисам прийти в себя. Как только шум поутихнет, мы с тобой свяжемся. Но ты до поры до времени на поверхности не показывайся». В тот миг какая-то девушка ворвалась в здание аэропорта и, проталкиваясь между вылетающими, быстро двинулась в сторону компании. Иностранец увидел ее первым. «Мэй Линь?» — изумился он. Девушка подошла к нему, положила руки ему на плечи и несколько секунд смотрела прямо в глаза. «Береги себя», — сказала она. «Я буду ждать. Буду ждать тебя, сколько понадобится». Потом поднялась на цыпочки и трепещущими губами коснулась его щеки. Краска бросилась в лицо иностранцу. Лицо здоровяка сделалось несчастным. Лысый карлик негромко хмыкал и вопросительно шевелил бровями. Старик, похожий на летучую мышь, сделал вид, что смотрит в другую сторону. За всей этой сценой внимательно наблюдали два молодых человека, одетых по-европейски. Это были совершенно рядовые китайцы, только один был повыше и покрепче, а другой отличался изящным сложением. «Да чего же они развращенные, эти даосские девки! Зря ты ее сразу не убила», — сказал тот, что повыше маленькому. Маленький промолчал, глядя куда-то в сторону. «Успокойся», — сказал высокий. «Никуда он не денется, рано или поздно будет с нами». «Нет, Юнвэй, он не будет с нами», — покачал головой маленький из-под лобья, глядя на иностранца. «Тогда ему придется умереть. Я и так совершил преступление, покрывая тебя». «Я не дам тебе его убить», — глухо сказал маленький. Высокий посмотрел на маленького очень внимательно, но взгляд, на который он наткнулся, был исполнен совершенно огненной ненависти. Высокий пожал плечами. «Нет, так нет. Ничего страшного. У царицы Хо-Ху много подданных». И взгляд его переместился на встрепанного китайца, который несся от двери аэропорта прямо к иностранцу. Тот уже направился было к стойке таможенного досмотра, но китаец заголосил на весь зал. «Хозяин! Хозяин! Подождите меня!» Услышав этот голос, иностранец вздрогнул и остановился. «Сяогу?» — сказал он удивленно. «Ты что тут делаешь?» «Сяогу летит вместе с господином!» — вдохновенно заявил китаец. «Сяогу не бросит хозяина ни за что на свете!» Несколько секунд иностранец глядел на странного китайца, потом вздохнул и сказал. «Ну что ж, полетели. Только неплохо бы для начала купить тебе билет». Конец книги.